Глава 21. Четверг, 19 апреля 2001 года. Полицейское управление, улица Бласа-Инфанте, Севилья. Размышляя о том, что этот Рауль из дневников его отца, никто иной, как Рауль Хименес, Фалькон позвонил Рамону Сальгаду и узнал, что тот не изменил своих планов. Он собирался пообедать в Мадриде, взять билет на экспресс Аве и вернуться домой не раньше часа ночи в пятницу. Утром у него была назначена встреча. Его секретарша Грета предложила обед, что предполагало более длительное, чем хотелось Фалькону, общение с Сальгадо, но, с другой стороны, стоило принести такую жертву, чтобы посмотреть на лицо старого галериста в ту минуту, когда он услышит про МКА «Консульторес». В полной тишине, царившей в полицейском управлении, Фалькон, откинувшись на спинку повернутого боком к столу кресла, пытался припомнить, не упоминал ли когда-нибудь его отец имя Рауля Хименеса. В 1961 году, когда умерла его мать, отец занимался исключительно живописью. Ни о каком бизнесе и слуху не было. А когда они жили в Севилье, Рауль Хименес у них ни разу не объявлялся. Странно было и то, что его отцу не нашлось места среди знаменитостей, чьи фотографии украшали кабинет Хименеса. В какой-то момент они, видимо, разошлись. Подвинувшись к столу, Фалькон занялся просмотром отчетов, составленных его подчиненными. В районе промышленной зоны позади кладбища был замечен серый хэтчбек. Один из охранников утверждал, что это «Гольф», другой, что «Сиат». Его номерной знак скрывался под слоем грязи, но одному охраннику удалось-таки разглядеть начальные буквы «СЕ» — «Севилья». В отчете Серано говорилось, что на заметку брались только автомобили, вызвавшие подозрения. А этот серый хэтчбек медленно объезжал ближайшие к кладбищу корпуса. Отчет Переса о Муданса Стриана был очень обстоятельным. Перес даже нарисовал план склада, отметив на нем место, где находилась камера хранения, отведенная Хименесу. Допрос с пристрастием прораба, сеньора Браво и других работников показал, что совмещать их нагрузку со съемками фильма невозможно. В тот день, когда Бетис проиграл Севилье со счетом 0-4, все штатные рабочие были в разъездах, и утром, в день похорон Рауля Хименеса, тоже. В отчете содержался список внештатников, нанимавшихся в последний год. Перес предполагал, что многие из них нелегалы. Лишь единицы сообщали свой адрес. Информацию о семейных кинофильмах Перес уложил в две строчки. Фернандес показывал фотографии Элоисы Гомес всем, кого встретил на кладбище. Никто ее не вспомнил. Садовники ни в субботу, ни в воскресенье не работали. Площадка для садового мусора огорожена густыми кустами. По мнению Фернандеса, Элоису Гомес вполне могли убить и спрятать в субботу утром. Ворота кладбища открылись в субботу в 8:30 утра, но до 10 посетителей почти не было. Просмотрев отчеты, Фалькон продумал вопросы, с помощью которых он намеревался сломить упорство Консуэлы Хименес, если таковое у нее еще сохранилось. Вскоре собрались члены группы. Фалькон указал им на малую продуктивность их действий и отправил на кладбище и в промышленную зону ту же троицу, что и прежде. Рамиреса он попросил на минутку выйти и объявил Пересу, что отстраняет его от расследования, так как не видит в нем должного интереса к делу. Разъяренный Перес вылетел вон. В кабинет вернулся Рамирес и встал у окна, разминая кулак, словно собирался кого-то ударить. Он прекрасно понимал, что сейчас произошло. Фалькон велел ему отправиться с экспертом-криминалистом домой к Элоисе Гомес и произвести там тщательный осмотр. Рамирес молча вышел из кабинета. Фалькон позвонил Консуэле Хименес, которая, как всегда, сразу же согласилась с ним встретиться. Они встретились в ее кабинете у площади Альфальфы. Сеньора Хименес, чувствуя, что сегодня он настроен по-боевому, прибегла к отвлекающим маневрам. Для начала она оставила его в одиночестве минут на пять, чтобы проверить, как ему готовят кофе. «Вас чем-то не устроил отчет инспектора Рамиреса о нашей дискуссии?» — спросила она, отодвинувшись креслом от письменного стола с чашечкой кофе и вскинув ногу на ногу. «Нет, вполне устроил», — ответил Фалькон. «Рамирес хороший полицейский и недоверчивый человек. Он чувствует, когда кто-то лжет, чего-то не говорит или не договаривает. Вы удовлетворили его любопытство по двум пунктам. Мы все лжецы, старший инспектор, это у нас в крови. Я люблю своих сыновей, и, в общем-то, они славные мальчишки, но они врут инстинктивно. В вспомните, сколько раз ваша мать входила в комнату, чтобы спросить, кто разбил стакан или чашку, и как часто она слышала в ответ «он сам упал». В человеке заложена хитрость. «Вы думаете, я только и делаю, что общаюсь с людьми, которые жаждут говорить правду?» — поинтересовался Фалькон. «Убийство — более мощный стимул к всеотрицанию, чем любое другое преступление, исключая, возможно, изнасилование. Поэтому, если мы в ходе расследования встречаем кого-то, имеющего серьезный мотив, и притом подозрительно скрытного, мы, естественно, постоянно к нему возвращаемся, пытаясь узнать, что же он утаивает». «И поэтому вы теряете время со мной», — съязвила она. «Вы с нами не откровенны. В жизни я придерживаюсь одного правила — никогда не лгать себе. А все другие формы лжи вы, надо полагать, признаете?» «Представьте себе, что вы целый день будете резать правду матку», — сказала она. «Каких бед вы натворите? Все застопорится. Рухнут политические системы, а адвокатура зайдет в тупик. В бизнесе начнется застой. И все потому, что это рукотворные системы делопроизводства. Даже в математике и физике приходится использовать далеко не совершенные данные, чтобы добраться до конечной истины». «Нет, старший инспектор, без лжи вы не добьетесь правды». «И где же вы постигли такую философию?» «Не в Севилье», — ответила она. «Даже Басилио Эль Тонто при всей своей дурацкой образованности до меня в этом смысле не дотягивал». «Да, здесь мой отец согласился бы с вами», — заметил Фалькон. «Он считал университет местом, где кучке идиотов предоставлена возможность внедрять студентам в головы всякие нелепые идеи». «Мне нравился ваш отец. Очень», — сказала она. «Я даже простила ему ту его маленькую хитрость, когда он продал мне свои оригинальные копии». Фалькон заерзал в кресле. «Эта женщина умела нажимать на болевые точки». «Полагаю, управляя ресторанами, вы развили в себе одно качество — бережливость», — продолжил он. «Бережливость во всем и в признаниях тоже. Вот в чем дело. Я надеюсь. Я искусно упакована, старший инспектор. Я научилась себя подавать. А теперь вам и, возможно, половине полицейского управления известны обо мне такие вещи, которые знала только я. Но я их знала. Я проживала с ними каждый день. И мне, естественно, крайне неприятно, что их вытащили на свет Божий. Однако я подавила в зародыше инстинктивный позыв все отрицать. Отрицание — верный путь к забвению. Повернуть вспять трудно. Мой муж достиг единственно возможного конца — улицы отрицания. Но с чужой помощью, не так ли? — спросил Фалькон. Он стал жертвой. Он сунулся в опасный мир. Я лишь разок заглянула туда, и меня обдало ледяным холодом. Мой муж ограничился пониманием лишь одного аспекта этого мира — его рептильной кровеносной системы, перекачивающей потоки денег. Но что, по-вашему, видят обитатели этого мира, когда в их круг затесывается человек, подобный Раулю Хименесу? Я могу вам сказать. Они не видят достоинств, благодаря которым он стал преуспевающим бизнесменом. Они видят слабости. Они видят слепца, ориентирующегося на ощупь. Вы развили целую теорию. Мне же пришлось вчера выслушивать инспектора Рамиреса, развивавшего свои теории. Я проявила ангельское терпение, — сказала она. Мне даже польстило, что крутые мужики из полицейского управления признали за женщиной способность разработать и осуществить такой сложный план. Хотя, впрочем, смерть Рауля делает меня владычицей всей его деловой империи, так что подобные качества мне, возможно, приписали вполне заслуженно. Империи, которую ваш муж пытался продать. Да, инспектор Рамирес делает из этого далеко идущие выводы, — заметила она. Но подумайте, старший инспектор, убить проститутку, перенести тело на кладбище и положить его в мавзолей Хименеса — по-моему, странные действия для профессионального киллера. Я бы очень удивился, если бы у женщины вашего положения оказался под рукой набор профессиональных киллеров. Скорее, вы обратились бы к кому-то, кого надеялись подбить на такое дело. Я ни за что не доверилась бы до такой степени чужому человеку. Он имел бы надо мной власть всю мою оставшуюся жизнь, — сказала она, закуривая сигарету. Но поверьте мне, старший инспектор, я знаю, почему вы продолжаете цепляться ко мне. Не потому, что нам не к кому больше прицепиться, — соврал он. Просто здесь всегда остаются непроясненные вопросы. Что-то всякий раз зависает. На днях вы сказали, что нет никакой отчетности о деятельности вашего мужа в строительном комитете Экспо-92. Вчера вы заявили инспектору Рамиросу, что он может заглянуть только в ящики с семейными кинофильмами и ни в какие другие. Вы угрожали ему. А, вот новость так новость. Полицейское управление тоже держится на лжи, как и весь окружающий мир, — воскликнула она. — Вы можете заглянуть в любой из этих ящиков. Для меня они — древняя история. Они не имеют никакого отношения к моей жизни с Раулем. Врун, ваш инспектор Рамирес. — Так вы заботитесь только о неприкосновенности вашей частной жизни? — А с какой стати я, собственно, должна вам позволять вторгаться в те сферы, которые не имеют отношения к вашему расследованию? — Почему вам известно, что не имеют? — Потому что я не убивала своего мужа и не заказывала его. Ваша скрытность вынуждает нас идти напролом. Скажите мне, старший инспектор, что вы нашли? Я не могу больше выносить эту неопределенность. Я хотел бы узнать, что Марти Хименес известно об особенностях проектирования зданий в зонах интенсивного движения. Она прищурилась и раздавила сигарету в пепельнице. Я хотел бы узнать о характере отношений вашего мужа с Эдуардо Карвахалем. Она закурила другую сигарету. Мне также очень интересно, какое еще деловое сотрудничество могло быть у вас с, как бишь его, ну, еще старый друг Рауля Потанжеро, не темните, старший инспектор, с Рамоном Сальгадо. Сеньора Хименес нервно затянулась. Фалькон уловил шуршание нейлона, когда она придавила голенью голень. — Я не буду отвечать ни на один из ваших вопросов без моего адвоката, — заявила она. — Не удивляюсь. Но я скажу вам одно. Это направление не выведет вас на убийцу. — Почему вы так уверены? — спросил он. — Вы всегда говорите таким безапелляционным тоном, будто что-то знаете. Вам следовало бы понять, что именно ваше умалчивание вызывает жесткую реакцию полиции. Я защищаю свои интересы, а не убийцу. — Вы встречались с Рамоном Сальгадо до того, как приехали в Севилью? — спросил он. — Молчание. — В мадридских богемных кругах, — добавил он. Снова молчание. «Это Рамон Сальгадо познакомил вас с Раулем Хименесом?» «Вы как плохой хирург, старший инспектор. Вы разрезаете людей и начинаете шарить у них внутри, выискивая, нет ли там какой-то злокачественной дряни, подлежащей удалению. Но я очень боюсь, что вы отхватите что-то совершенно здоровое, просто желая показать, как добросовестно вы делаете свою работу. Сотрудничество, Донья Консуэла, вот все, о чем я прошу». Я сотрудничаю с вами в расследовании смерти моего мужа. Вы встречаете с моей стороны сопротивление только тогда, когда пытаетесь лезть в сферы, в которые не должны влезать детективы, занимающиеся убийствами. Может, вы станете сотрудничать с тем, кого пришлют из Мадрида? К примеру, с одним из следователей с особыми полномочиями и опытом расследования дел о коррупции и мошенничестве? Угрозы обычно заставляют людей переходить в наступление. — Значит, беремся за оружие? — Вы первый за него взялись, — сказала она, раздавив окурок. А они смотрели друг на друга сквозь курящийся над пепельницей дымок побоища. — Вы проницательная женщина, — сказал он. — И знаете, что представляет для меня интерес? Сейчас меня мало волнует воровство и мошенничество. Я понимаю, что бизнесменам приходится расплачиваться за услуги, им приходится одаривать друзей, платить за нужные слова, сказанные нужным людям, или вознаграждать молчание. И то, что зачастую все это делается за государственный счет, ни для кого не секрет. Ведь только у государства такая бездонная казна. Весьма рада, что к вам вернулась ваша прежняя учтивость. Я не понимаю лишь одного, что связывало вашего мужа с Эдуардо Карвахалем, — сказал Фалькон. И не имею возможности спросить у самого Карвахаля, потому что его уже нет в живых. Он, кажется, погиб в автомобильной катастрофе. Да, несколько лет назад, — подтвердил Фалькон. Он принадлежал к кружку педофилов, которые впоследствии были осуждены. «Мне жаль вас, старший инспектор», — заметила она. «Вам приходится бывать в самых мрачных и холодных местах на земле. Ваш муж влюбился в свою первую жену, когда ей едва исполнилось 13. Откуда вам это известно?» «Из двух источников. От старшего сына вашего мужа и из дневников моего отца». «Ваш отец и Рауль знали друг друга?» Несколько лет они занимались общим бизнесом в Танжере. Каким бизнесом? Ну, полагаю, теперь моя очередь скромно умолчать о фактах, Донья Консуэла, — объявил Фалькон. Однако, насчет того, что вы сказали, Увлечение Рауля могло быть вполне невинным, оно наверняка не было противозаконным. Рауль встречался с проституткой Элоисой Гомес. Она, правда, совершеннолетняя, но выглядела совсем как девочка. И еще он был женат на мне, и я родила от него троих детей. Давайте не будем опять брецать оружием, Донья Консуэла. Мне просто необходимо выяснить, почему он счел нужным облагодетельствовать Эдуардо Карвахаля, — объяснил Фалькон. Вы же видите, я ничего не записываю, и никакие ваши признания не будут обращены против вас. Мне нужна подсказка, вот и все. Я всегда ступаю с особой осторожностью, когда обстоятельства, казалось бы, мне благоприятствуют. Уверен, что даже здесь, в Севилье, вы чутко улавливаете даже еле слышное потрескивание льда. От этого мало толку, если вы далеко ушли от берега. Так никто не мешает вам ступать с осторожностью. Она вертела в руках сигарету и зажигалку. — У вас, видно, имеется новая версия, — заметила она, нацелив на него зажигалку. — Я веду расследование. Моя задача — подходить к неразрешимым проблемам с разных сторон. Я никогда не отказываюсь от старых версий, но если не намечается никакого прорыва, я вынужден изыскивать новые подходы. Никогда не думала, что работа в полиции может быть столь творческой. Это зависит от отношения. А вы сын Франциско Фалькона. Он, кстати, никогда не одобрял моего решения пойти на службу в правоохранительные органы. Даже в постфранкистские времена там, наверное, было полно всякого сброда, — заметила она. Но что вас к этому подвигло? Романтика. Вы влюбились в охранницу правопорядка? Я влюбился в американское кино. Меня захватила идея борьбы одиночки против сплоченных сил зла. А в реальности так и есть? Нет, гораздо сложнее. Зло редко снисходит до того, чтобы являться нам в чистом виде. Да и мы, призванные с ним сражаться, не всегда оказываемся на должной высоте. Вы вновь зажгли во мне искру восхищения, Дон Хавьер. Мысль, что он способен зажечь в ней хоть какую-то искру, доставила ему необъяснимое удовольствие. Позвоночник заколола горячими иголочками, сеньора Хименес закурила сигарету и выпустила дым поверх его головы. — Эдуардо Карвахаль, — напомнил он. — Вы, значит, полагаете, что моего мужа мог из мести убить изнасилованный мальчик? — спросила она. — Я так не думаю, Дон Хавьер. Чего-чего, а гомосексуальных наклонностей у него не было. Педофилы в своих компаниях редко насилуют одного мальчика или одну девочку. Мужчин много, и у всех разные вкусы. Может быть, изнасилованный мальчик мстил за других? И вы думаете, что такой человек убил бы заодно и проститутку? Разве они не одинаковые жертвы насилия? По словам сестры Элоисы Гомес, Серхио и Элоиса сблизились настолько, что он внушил ей надежду. Но, откровенно использовав девушку в своих целях, убийца мог понять, что она представляет для него опасность, как фигурантка, которой скоро придется улаживать дела с полицией. Не убрать ее значило выдать себя. Это всего лишь ваши домыслы. Я только пытаюсь понять, зачем вашему мужу понадобилось подмазывать Карвахаля. Знаете, чем вы сейчас занимаетесь, Дон Хавьер? Нет. Придумываете мне работу. По-вашему, бессмысленную? Я никогда не встречалась с сеньором Карвахалем. Это, скорее всего, означает, что ваш муж и сеньор Карвахаль не состояли в деловых отношениях, — сказал Фалькон. Иначе вы бы где-нибудь с ним да пересеклись, ведь так? К ресторанам он никакого касательства не имел. — Ясно одно, он был деловым человеком, — проговорил Фалькон, вставая с кресла. — Вы уже уходите? — спросила она. — Мы с вами дело обделали. Она наклонилась вперед, почти коснувшись грудью стола, и посмотрела на него снизу вверх голубыми, как льдинки, глазами. — А знаете, Дон Хавьер, когда все это будет позади, мы с вами должны пообедать. — Боюсь, вас постигнет разочарование, — сказал он. — Почему? Мы, скорее всего, никогда не сумеем воссоздать волнующую динамику отношений между вами, главной подозреваемой, и мной, главой отдела убийств. Она расхохоталась гортанным, безудержным сексуальным смехом. «Да, чуть не забыл», — произнес он уже у самой двери. «Нам хотелось бы просмотреть список ваших телефонных разговоров, как деловых, так и домашних, за последние 2 года. Вы позволите?» Их взгляды встретились. Она покачала головой, улыбнулась и сняла трубку телефона.